Вы слушали радиоспектакль по роману Агаты Кристи «Вилла Белый конь». Автор сценария и режиссер-постановщик, заслуженная артистка РСФСР Надежда Киселева. Роли исполняли Марк Инстербрук, заслуженный артист РСФСР Анатолий Адоскин, Лежен, народный артист СССР Евгений Весник, Джинджер, артистка Лариса Гребенщикова, Брэдли, народный артист РСФСР Всеволод Ларионов, Осборн, заслуженный артист РСФСР Виктор Сергачев, Роуда, заслуженная артистка РСФСР Любовь Стриженова, Тирза, народная артистка СССР Людмила Шапошникова, Сибил, народная артистка РСФСР Татьяна Панкова, Винаблс, народный артист РСФСР Роман Филиппов, миссис Такертон, народная артистка СССР Вера Васильева, Пэм, артистка Татьяна Курьянова. В эпизодах артисты московских театров. Музыкальное оформление Ольги Трацевской. Звукорежиссер Роза Смирнова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Шумовое оформление Людмилы Барановой. Операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Тимченко, Галина Засимова, Наталья Сазонова, Ирина Ключанская. Редактор Надежда Буянова. Thank you.